Глава 47. 2 месяца спустя. Ульяна. «Саш, ты опять завел одну и ту же шарманку?» Я тяжело вздыхаю, закатывая глаза. «По-моему, мы это уже не раз проходили». «Я не могу без тебя». Мужчина делает шаг в мою сторону, но я лишь в ответ выставляю руку ладонью вверх. «Хватит!» «Без меня тебя сожрут!» Продолжает давить Саша, а я пытаюсь сдерживаться, чтобы его не послать. «Сожрут» — это мягко сказано, но он за это получает приличные бабки. Сам же остался со мной рядом после смерти отца. Я с трудом помню, как пережила этот кошмар. Чуть в психушку не загремела, если бы не Саша. Вытянул, спас, привел в чувство, решил все текущие проблемы и признался мне в любви. Один раз, второй, третий, четвертый. За эти 2 месяца, со дня той ужасной перестрелки, я уже сбилась со счета, сколько раз Александр признавался мне в своих чувствах, а после делал предложение руки и сердца, прямо как сейчас. «Выходи за меня!» Спустя время выдает мужчина, а я лишь тяжело и печально вздыхаю. Опять одна и та же шарманка. «Люблю, выходи», а после неблагодарна и... В общем, еще парочка нелицеприятных слов. 2 дня мой верный Паш пропадает где-то, развлекаясь с легкодоступными девицами, а после кается во всех смертных грехах. И так по кругу. «Я тебя не люблю», выдаю в 101-й или 120-й раз, слегка мотая головой из стороны в сторону. «Да что же, ну прямый, как баран. Толку ему от этого замужества. Если воротит меня от него, стоит лишь ему взять меня за руку. Это сложно объяснить. Еще сложнее находиться рядом с ним чуть ли не 24 часа в сутки. Но я смогла взять себя в руки и внушить себе одну вещь. Саша мне просто друг, не более. Иначе мы вряд ли сможем работать вместе». «Это не важно», — продолжает мужчина, а я улыбаюсь, наблюдая, как он закипает. «Сейчас в ход пойдет неблагодарное, ну и все остальное в том же духе. Боже, как предсказуемо. И как однообразно, черт бы его побрал. Это важно, Саш. Неблагодарное. А еще я дрянь, пропащая, без тебя точно пропаду, сгнию в какой-нибудь канаве. Ждешь, что он прибежит?» А вот это удар ниже пояса. Что-то новенькое в арсенале Александра. Решил добить меня окончательно? Или таким способом хочет заставить меня полюбить его? Не жду. Честно признаюсь, а внутри все замирает. Сердце до сих пор кровоточит. Лишь только вспомню о Косте. О тех недолгих и коротких моментах, которые мы проводили вместе. Вдали от всех глаз и той суеты, которая сейчас поглотила меня целиком и полностью, вычеркнув из жизни важные вещи. «Это сделал он, Ульяна. Не сам, конечно же, но точно был в курсе всего происходящего. Изо дня в день», — твердил мне Саша, да и все окружающие, пока я окончательно не поверила. «Факты. Против них не попрешь. Да и паренек, который стучал на моего отца, каким-то неимоверным образом вклинившись к нему в окружение, подтвердил все то, во что я не хотела верить. Костя знал, чья я дочь. Использовал меня. А потом решил добить отца, чтобы стать полноправным хозяином всей империи моего родителя. А что, очень даже удобно. Я влюблена в него по уши, соглашусь стать законной супругой. В бизнесе ничегошеньки не понимаю, а тут готовый император. Умный, юридически подкованный, со связями и деньгами. Чем не хитроумный план в действии? Мозг поверил, а вот сердце. Оно ныло изо дня в день, а малюсенький червячок добивал кровоточащую рану, постоянно мне напоминая. Он был честен с тобой. Неужели ты думаешь, он мог так с тобой поступить, малышка? Замкнутый круг. Просто какое-то наваждение, плавно переходящее периодами в панику. Да и нервы в последнее время сдавали. так как напряжение уже превысило все допустимые нормы. «Ты же помнишь, что послезавтра суд?» Саша возвращает меня в реальность, и я поднимаю на него глаза. «Он разотрет тебя по стенке, Ульяна, на глазах у всех. Думаешь, он от своего отступится?» «Уходи. Он наглый, циничный. Убирайся вон из моей комнаты!» Мой голос уже давно не срывается на крик. Просто похож на шипение змеи, которая готова броситься на свою жертву в любую секунду, и спорить с ней опасно. Лучше не провоцировать, иначе будет плохо всем. Я не маленькая девочка и больше не позволю использовать себя никому.